Глава 110. Один возьмется, другой оставится. Видим это в мире, что один возьмется, другой оставится. Например, один берется на почетную должность, а другой оставляется. Один берется в воинство, а другой оставляется. Один берется на пир, а другой оставляется, и прочее. Христианин, так будет и во второе пришествие Христово. В ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. От Луки 17, с 34 по 36. Благочестивый возьмется, а нечестивый оставится. Муж благочестивый возьмется, а жена нечестивая оставится. И жена благочестивая возьмется, а муж нечестивый оставится. Отец благочестивый возьмется, а сын и дочь нечестивые оставятся. И сын и дочь благочестивые возьмутся, а отец нечестивый оставится. Брат и сестра благочестивые возьмутся, а другие брат и сестра нечестивые оставятся. Сосед благочестивый возьмется, а другой нечестивый оставится. Начальник благочестивый возьмется, а подчиненный нечестивый оставится. И подчиненный благочестивый возьмется, а начальник нечестивый оставится. Князь, вельможа и господин благочестивый возьмется, а раб и слуга его нечестивый оставится. И раб и слуга благочестивый возьмется, а князь, вельможа и господин нечестивый оставится. Богач благочестивый возьмется, а другой нечестивый оставится. Нищий благочестивый возьмется, а другой нечестивый оставится. Судья благочестивый возьмется, а другой нечестивый оставится. Господин благочестивый возьмется, а другой нечестивый оставится. Купец благочестивый возьмется, а другой нечестивый оставится. Земледелец благочестивый возьмется, а другой нечестивый оставится. Мастер и художник благочестивый возьмется, а другой нечестивый оставится. Раб и слуга благочестивый возьмется, а другой нечестивый оставится. Так один возьмется, а другой оставится. Куда? Ко Христу, в Царствие Небесное. Где труп, там соберутся и орлы. От Луки 17, 37. Где глава, там и тело будет. Где Христос, там и христиане будут. Где я, там и слуга мой будет. От Иоанна 12, 26. Ибо будет избрание и собрание по вере и правде, а не по сану, званию, внешности, именам и титулам. Бог на лица не взирает, но судит по внутреннему, по вере и совести. Как золото и серебро, царскую печать и надписание имеющие, изымается и берется в казну, а не имеющее же оставляется. Так душа, имеющая печать правды Христовой, избирается и берется в Царство Божие, а не имеющая ее отметается. Правда Христова в благочестивой душе, как печать царская, которая показывает, что душа эта Христова. Такая душа возьмется в Царство Божие, как Христова. Тогда повелением Божиим разойдутся ангелы по всей вселенной и соберут благочестивых, верой оправданных, печать правды Христовой имеющих, как монеты с изображением царя в казну, в вечную жизнь. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От Матфея 24, 31. Тогда исполнится слово это: один возьмется, а другой оставится, благочестивый возьмется, а нечестивый оставится. «Как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Божия» от Матфея 24:37. Прежде потопа ели, пили, женились, и неожиданно пришел потоп и погубил всех. Таким же образом будет и в пришествие Сына Божия. Будут люди есть, пить, устраивать банкеты, веселиться, жениться, и неожиданно придет день Господень. Тогда услышится глас трубный: «Идите на суд». Тогда услышится вопль: «Вот жених идет, выходите навстречу ему» от Матфея 25:6. Тогда исполнится апостольское слово: «Когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба» 1 к Фессалоникийцам 5:3. Близок уже день Господень, Откровение 1:3. Вот неожиданно явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую. Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» от Матфея 24:30-27. Христиане, покаемся и постараемся сокровище благочестия внутри себя иметь, чтобы и нам тогда не быть оставленными, но да будем взяты и восхищены на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 1 к Фессалоникийцам 4:17.